Наталья Александровна, добрый день. Вас беспокоит компания Big Money, Вербицкая Оксана Владимировна. Разговор записывается. Наталья Александровна, я вам звоню по вопросу погашения долга перед компанией. Вы в курсе, что у вас долг перед компанией? Ага, в курсе. А в курсе, когда вы планируете погасить? Пока не планирую. А как вы дальше считаете? У вас на сегодняшний день уже 154 дня просрочки. Ага. Ну, как вы будете погашать, когда вы будете погашать? Пока не планировала, я же вам сказала. Ну, что значит пока не планировали? А как вообще вы считаете? Погашать не надо долг или что? Ну, когда-нибудь и, конечно же, надо. Но пока это время еще не наступило. И когда оно наступит, вы думаете? Не знаю. Но вы понимаете, что у вас увеличивается долг, увеличиваются проценты идут? Ага, пусть увеличивается. Что значит пусть увеличивается? То есть вам абсолютно безразлично это? Ну а что вы хотите, чтобы я в истерике сейчас билась или что? Нет, ну при чем здесь в истерике бились? Надо как-то этот вопрос решать, найти деньги где-то, перекредитоваться или занять где-то и погасить долг. Угу. Наверное, надо. Но я этого делать не буду. Почему? Вы понимаете, что на вас компания подаст в суд, а с вас принудительно будут взыскивать это? Так уже давно пора это сделать, чего разговора разговаривать. Mm? Давно уже пора это сделать, чего разговора разговаривать. Mm. То есть вы считаете, что вы будете оплачивать только по судебному решению? Ага, именно так. Хорошо, замечательно. Я службе безопасности доложу ваше решение. Она будет принимать дальше решение. То ли с вас будут так взыскивать, то ли у вас заблокируют все. А как же служба безопасности будет блокировать у меня чего-то? Вы что-то путаете, мне кажется, в полномочиях вашей службы безопасности. Они кто такие, чтобы что-то блокировать? Зачем вы вводите меня в заблуждение? Вы на каком основании не оплачиваете? Вы не ответили на мой вопрос. Откуда полномочия у службы безопасности что-то блокировать? Это просто юридическое лицо. Обычное ООО. ООО «Ромашка» не может блокировать ничьи счета. Я думаю, что вы меня, наверное, плохо слушали и не услышали то, что я вам говорю, объясняя мне о том, что вы не собираетесь ничего оплачивать. Спасибо за разговор. До свидания. До свидания. Хороший разговор, мне понравился. Да, очень смешно. Звоните еще. Run. Здравствуйте. Да, я слушаю. Специалист компании «Бафинанс» Гайшинюк Елена Викторовна ведется запись разговора. Скажите, пожалуйста, вы Надежда Бурьевна? Да. Позвонили вам из компании «Бафинанс» по поводу задолженности вашей микрофинансовой компании «Веб-банкир». Имеется у вас просрочка по займу 310 дней. Так, минуту, простите, просрочка по займу у вас уже 433 дня. Сумма на задолженность 19227 рублей. Погасить необходимо до 30 марта включительно. Намерены вы это сделать? Нет. А почему оплат нет? Скажите, такая просрочка длительная у вас. Не собираюсь перед вами отчитываться. Ну так это кредитора вашего интересует, не лично меня. Если кредитору интересно, пусть он сам звонит. Если он хочет работать через посредника. Ну, они переговоры. Если он хочет работать через переговоры, они. Не надо перебивать. Если он хочет работать через посредников, пусть соответствующим образом, согласно 230-му федерального закона, отправляет уведомление о том, что передал дело. А вас лицам. Не уведомляли? Не надо строить из себя дурочку сейчас и делать удивленный я вид не дурочка, о том, что, Надежда Гурьевна. О том, что вы не в курсе. Я не сотрудник компании «Веб-банкир». Но поэтому я не знаю, уведомляли вас или нет. Я вам задала простой вопрос. А если вы пытаетесь здесь что-то доказать, так знаете, вы обязательства ваши не выполнили и, наверное, забыли, что это такое. Я говорила о том, что меня никто не уведомлял. А вы сейчас с вами второй раз разговариваем. Ну так, если вы другому сотруднику это говорили, это не значит, вопросе, что мы что все сотрудники собираются и обсуждают то, что уведомляли вас или нет? Вы думаете, что мы правда все собираемся? Я думаю, что в нормальной компании вносят в CRM-систему адекватные комментарии относительно действующей ситуации. Так в нормальных компаниях это есть, да. И я вижу о том, что разговор с вами проводился. Ну, так а в чем вопрос? Я не слепая, Надежда Гурьевна. Я сомневаюсь. Я задала простой вы вопрос. Вы не видите, если не вы слышите, не знаете. Не можете, это как только ваша компетенция. Не нужно, мифологии. Не нужно здесь обвинять нашу компанию. Да я вас вы, ни видимо, в чем забыли, не обвинила. Кто вы есть. У вас деньги какие-то взяли проблемы? И вернули, и пытаетесь кого-то обвинить я в этом. Я вам адекватно ответила на все ваши вопросы. Нет, вы просто оскорбляете сотрудников наших, и меня в том числе, чем под запись было, разговора. В чем было будьте оскорбление? Более компетентны, в чем тогда, я вас сейчас оскорбила? Отказ от оплаты я вашему мнительная кредитору направляю. В чем после разговора, соответственно. Вопрос этот, закрытый с вами по этому поводу разговаривать, понятно, больше не намерен. Это свободны. Ваше личное право. Можете быть если свободны. Вы более адекватно поняла, общаться не умеете. Я помимо того, что ерунду болтать, больше ваши ни на что не ваши контактные данные, они изменились? Адрес регистрации проживания? Я не собираюсь перед вами отчитываться. До свидания. Слава Богу. Run. Здравствуйте, сервис «Займа и капуста». Меня зовут Кучев Леонид Валерьевич. Хочу сказать, что идет запись нашего разговора. Анастасия Викторовна, правильно? Правильно. А звоню насчет ваших обязательств перед компанией «Капуста». Скажите, а когда собираетесь исполнять их? Пока не собираюсь. То есть вы вносить денежные средства не собираетесь, правильно вас понимаю? Пока нет. Понятно. Смотрите, вам компания предлагает 10 дней для решения. Вносите подтверждающий платеж, что вы намерены с нами сотрудничать. 10 дней у вас есть. Зачем? Решайте. До свидания. Вы не забывайте, что мы имеем право передать стороннюю организацию. 10 дней у вас на решение есть. Вносите подтверждающий платеж, что намерены. Ну, через 10 дней вы передадите в стороннюю организацию, и они будут также просто звонить. Какая мне разница, кто мне будет звонить, вы или они? Вы вообще не собираетесь вносить. Правильно вас понимаю? Я вам два раза повторила. Если вы не усвоили, переслушайте, пожалуйста, разговор. Вы собираетесь носить или нет? Вы слышали, что я только что сказала? Я вас понял, я так понимаю, что вы не собираетесь ничего предпринимать, и вносить денежные средства не собираетесь. Правильно вас понял? Еще три раза повторите этот вопрос. Так вы не отвечаете. Я дважды уже ответила. Что вы ответили, скажите? Не скажу, из принципа не скажу. Вот теперь поднимите попу и прослушайте разговоры. 10 дней у вас есть, решайте. До свидания. До свидания. Run. Здравствуйте. Здравствуйте. ООО «Столичное агентство по возврату долгов». Меня зовут Маслова Наталья Викторовна. Специалист финансового контроля ведется запись разговора. Я могу переговорить с Натальей? Говорите. Вы Наталья Александровна? Да. В целях информационной безопасности будьте так добры. Скажите, пожалуйста, дату вашего рождения. Я думаю, прежде чем я буду разглашать свои персональные данные, необходимо, чтобы кредитор меня уведомил о том, что третьим лицам передал дело. Пока этого не наступило, к сожалению, счастье для меня. Наталья Александровна, для вас есть информация, но я могу ее предоставить только если удостоверюсь, что я разговариваю именно с тем, кому адресована конфиденциальная мне информация. Тоже есть что вам сказать, но я могу это говорить только официальному представителю кредитора. А пока кредитор меня не уведомил, как мы можем продолжать диалог? Позаботьтесь, пожалуйста, о уведомлении, и тогда поговорим. Наталья Александровна, в данном случае уведомление вы должны получить от вашего кредитора, как вы говорите, если он у вас есть. В данном случае если от вашего страхотения есть, кто, кредитор? Ну, я ж не знаю, какой кредитор там у вас есть. Вы же говорите о кредиторе. Отказ от прохождения идентификации является уклонением от общения, может повлечь на собой повторение звонков. Не существует такого юридического термина, как уклонение от общения. Я не обязана с вами разговаривать, даже если получу какое-то уведомление. Не обязана отвечать на ваши вопросы. Поэтому выбросьте его из лексикона, и жизнь будет проще. Наталья Александровна, в связи с тем, что вы отказались проходить идентификацию, наши переговоры считаются несостоявшими. Соответственно, наш номер телефона 8-800-32-47-47. Мы работаем ежедневно с 5 утра до 8 часов вечера по Москве. Всего доброго, до свидания. До свидания. Run.